Он уже чувствовал, что идеи покинутого мира посещали его реже, вращаясь в голове медленнее и, не находя в окружающем ни отражения, ни сопротивления, не сходили на язык и умирали, не плодясь. В душе было дико и пусто, как в заглохшем саду. Ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости. Еще несколько месяцев и прощай. Но вот что случилось. Однажды Александр с Костяковым удили рыбу. Костяков в архалуке, в кожаной фуражке, водрузив на берегу несколько удочек разной величины и донных, и с поплавками, с бубенчиками, и с колокольчиками, курил из коротенькой трубки, а сам наблюдал, не смея мигнуть, за всей этой батареей удочек, в том числе и за удочкой Адуева, потому что Александр стоял, прислонясь к дереву, и смотрел в другую сторону. Долго так стояли они молча. «У вас клюет, смотрите, Александр Федорович!» — вдруг шепотом сказал Костяков. Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся. «Нет, это так показалось вам от зыби», — сказал он. «Смотрите, смотрите!» — закричал Костяков. «Клюет, ей-богу, клюет! Ай-яй, тащите, тащите, держите!» В самом деле поплавок нырнул в воду, лиса проворно побежала за ним же, за лисой поползла и палка с куста. Александр ухватился за палку, потом за лису. «Тише, полегоньку, не так, что вы это?» — кричал Костяков, проворно перехватывая лису. «Батюшки, тяжесть какая! Не дергайте, водите, водите, а то оборвет. Вот так, направо, налево, сюда, к берегу. Отходите! Дальше! Теперь тащите! Тащите, только не вдруг! Вот так, вот так!» На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свелась кольцом, сверкнув серебристой чешуей, хлестнула хвостом направо-налево и обдала их обоих брызгами. Костяков побледнел. «Какая щука-то!» — закричал он почти с испугом и распростерся над водой, падал, спотыкался о свои удочки и ловил обеими руками вертевшуюся над водой щуку. «Ну, на берег, туда, дальше!» «Там уж наша будет, как не вертись! Видишь, как скользит, словно бес! Ой, какая!» «Ах!» — кто-то повторил сзади. Александр обернулся. В двух шагах от них стоял старик, под руку с ним хорошенькая девушка высокого роста с открытой головой и с зонтиком в руках. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась вперед и с сильным участием следила глазами за каждым движением Костякова. Она даже не заметила Александра. Адуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил из рук палку, щука бухнулась в воду, грациозно вильнула хвостом и умчалась вглубь, увлекая за собой лису. Все это сделалось в одно мгновение. «Александр Федорович, что вы это?» — как бешеный закричал Костяков и начал хватать лису. Он дернул ее и вытащил только конец, но без крючка и без щуки. Он весь бледный обратился к Александру, показывая ему конец лисы, и с яростью посмотрел на него с минуту молча, потом плюнул. «Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я анафема!» — промолвил он и отошел к своим удочкам. В это время девушка заметила, что Александр смотрит на нее, покраснела и отступила назад. Старик, по-видимому, ее отец, поклонился Адуеву. Адуев угрюмо отвечал на поклон, бросил удочку и сел в шагах в десяти оттуда на скамью под деревом. «И тут покоя нет», — думал он. «Вот какой ты Эдип с Антигоной. Опять женщина. Никуда не уйдешь, боже мой. Какая их пропасть везде! Эх, вы рыболовы!» — говорил между тем Костяков, поправляя свои удочки и поглядывая по временам злобно на Александра. «Куда вам рыбу ловить? Ловили бы вы мышей, сидя там у себя на диване, а то рыбу ловить. Где уж ловить, коли из рук ушла, чуть во рту не была, только что жареная. Диво еще, как у вас с тарелки не уходит.